Глава 9. Никому не нужные приключения. Странные и смешные эти игроки, что все как по расписанию, вышли на свою смену в 8 часов вечера. Выстроились перед Виктором и косо на нас поглядывали. Кто-то смотрел с интересом, кто-то пренебрежительно, а знакомый мне Престон безразлично, видимо, он уже привык к нам. А затем Виктор начал толкать речь. «Доброго вам служебного дня, разгильдяи! Скажите мне на милость, чем вы все занимаетесь? Почему я каждый день должен за вами устраивать проверки?» Виктор выставил палец и, словно прицеливаясь, поводил им из стороны в сторону. Наконец он определился. «Рядовой Сандра, какого лешего беса вы вчера не закончили сортировку?» «Времени мало, объем работ слишком большие, а я одна на посту». Немного язвительно ответила девушка. «Оправдание. Ничего не делали. Вот работа и осталась. Сегодня я ставлю вам в наставника Николаса. Выполните все его распоряжения. И по окончанию дня жду от вас полный перечень отсортированных элементов с маркировками кубов». Он повернулся к нам и улыбнулся. Затем вернул взгляд шеренге. «Вистас!» «Я!» – вытянулся молодой блондин в серой форме. «У тебя была поставлена задача – отремонтировать пусковую установку левой орудийной системы». «Так какого лысого ты этого не сделал?» «Виноват, не разобрался!» Без тени смущения ответил парень. «Идешь на склад вместе с Сандрой и Николасом. Выступайте!» Виктор повернулся к нам. «Ник, за работу! Хватит геморрой высиживать!» Ник встал с кресла, отряхнул нижними руками форму, а верхними продолжил держаться за голову. «Как вам будет угодно?» Ехидно ответил он и пошел с парой людей в сторону склада. «Серый!» – обратился начальник ко мне. Я поднял одну бровь и сел ровнее. «Я тебе на шею отдаю Мальвину и Дороса. Эти два оболтуса вчера не смогли собрать ни одной нормальной батарейки для оружия». Я улыбнулся, однако он не закончил. «Раз надежд у нас никаких нет, бери эту парочку, падай на корабль и дуй с ними на сбор минералов или чего там иного полезного, раз твоя беда вчера наши запасы потрепала». «Так, а я тут при чем? Не я разбил ее, да и не моя она больше». Я даже вскинулся. «Потом будешь оправдываться. Сейчас бери этих двоих и за ресурсами. Время денег стоит». «А вы обращаться к нему только как мистер Хеймс или капитан Хеймс?» «Вообще-то я главнокомандующий». Чуть горделиво поправил его я. «Вот и будешь перед Бруниными этим размахивать. А сейчас давай, двигай». Я спокойно поднялся. Увидел получение доступа на управление штатным штурмовиком, на который меня сюда приволокли. После чего прошелся мимо пары ребят, а они увязались за мной следом. Чем наш лидер озадачил оставшихся троих игроков, я не знал. Но его методы обучения были мне знакомы. И в целом я был с ними согласен. Ребята шли за мной молча. Ровно до того момента, пока мне это не надоело. Я повернулся к ним и, не сбавляя шага, пошел спиной вперед. «Ну, чего притихли? Кто такие? Чего тут ловите?» Парочка переглянулась. «Мы кадеты на обучении». «Условия клана обязывают нас проходить обучение перед рывком на следующие ступени уровней, и нам не повезло», – расстроенно ответил парень с ником Дорос Росток. «Это еще почему?» Я спиной свернул по коридору и продолжил идти и смотреть на этих двоих. «Ну это же Викториус. Вы же его знаете, у него не обучение, а фигня на отмашку. Я в клане сразу показал себя как отличный механик. Мне доверяли сборку орудийной системы штурмовика. А он заставляет меня всякой херней маяться. 4 дня я только мусор разгребал. Да откуда он его вообще берет в таких объемах? Мы сколько ни пашем, а его не меньше». Парень всплеснул руками и едва не захныкал от досады. «А чего же ты не уйдешь? Кланов вокруг много». Я ткнул пальцем вверх, намекая, что у меня клан от ихнего отличается. «Так мы пока менее 100-го уровня, никому нафиг не нужны. Сейчас такое время, нужны воины, и не меньше, чем далее по списку. А звезды в небе обещали по завершению контракта дать отставку без штрафов и с рекомендациями, заодно и обучить нормально. От них же много народу потом в другие кланы уходит, если не все. Это же кузница кадров». Человек снова насупился, а я, повернувшись, отпер дверь в ангар и пропустил ребят внутрь. «Ну, с тобой все ясно. А ты кто такая, молчаливая?» «Медик я, причем хороший. Да только никто этого не замечает». Саркастически заявила мне эта кроха в метр с кепкой ростом. «Блин, вы храбрые такие, так со мной говорите. А ведь я бы мог все рассказать Виктору. А чего нам бояться, что нас на разбор забросят опять? Уже не страшно. Уже все одинаково стало». Снова забурчал Дорос. «Дело ваше». Я отпер шлюз корабля и запустил их внутрь. Сам зашел следом. Упал на кушетку, заложив руки за голову и, выбрав Мальвину в качестве цели, передал ей право управления кораблем от моего имени. «Эй!» Девушка дернулась и повернулась ко мне. «Это зачем?» «В смысле? Ты на обучении? Ну вот и учись. А второй тебе поможет найти минералы или осколки чего-нибудь интересного. Вперед! Хватит мух ртом ловить!» «А вы чем будете заняты, мистер Хеймс?» Сарказм буквально капал с клыков этой крохи. «Я буду спать. В отличие от вас, я вчера половину этого корабля откорректировал и восстановил ему систему энергоснабжения. Так что, опять же, в отличие от вас, я свой сон заслужил. Полетели. Полчаса вам срок». Глаза закрыл, но спать не торопился. Вместо этого открыл звездную карту и начал анализировать окружающее пространство, чему сильно помогал доступ к радару линейного крейсера. Минута три мне потребовалось, чтобы понять, что мы не так уж и далеко от знакомого мне и моим друзьям места. Совпадение ли, что сейчас слон летел точно к ростку 4? Сомневаюсь. Правда, нашим ходом это будет довольно долго. Ребята нашли бедный до безобразия астероид спустя час, когда я уже успел не только задремать, но и вообще уснуть до пускания слюней на пол. Однако при посадке меня тряхнуло, и я удивительно ловко успел подставить перед собой руки и не разбить нос о палубу. Прав Виктор, что орёт на них. Ох, прав. Шахтерить и таскать камни я заставлял своих рабов довольно долго. Часа три. Пока они уже буквально с ног не валились. Я ожидал, что они сдадутся, плюнут, уйдут из игры. Но нет, остались и терпели. А ввиду того, что они у меня в подчинении еще часов 6, я решил им помочь. На первый раз. Вышел на поверхность астероида, призвал их сворачиваться и возвращаться. Пришли и залезли в корабль, сели напротив меня, стянули шлемы и показали мне потные головы. «Как вам работа?» «Отстой!» Синхронно ответили они. «Ладно, раз силу вам качать не надо, займемся другим делом». Я вынул из сумки различное барахло, что натаскал из подвала космопорта, и рассыпал все по полу. «Блин, надо собрать и выбрать все, что потребуется для создания батареек. Соберите пока, а я корабль на маршрут поставлю». Ожидание оправдалось. Что бы они ни говорили, но Виктор научил их многому. Они и 2 минут не потратили, собрав все по кучкам. Хвалить, однако, я их не торопился. А то так и зазнаются. Я сел напротив и взял часть элементов и деталей. «Смотрите, показываю один раз». Я поднял пустую емкость малого аккумулятора. «Сначала надо взять...» Следующие 3 часа они делали батарейки. А я их критиковал, как только мне позволяло воспитание, мораль, человеколюбие и фантазия. По большей части, они смеялись с моих неумелых попыток. Но иногда обижались, в основном на реальную критику по их работе. Но затем все мои элементы скоропостижно закончились. «Вот теперь вы мне скажите...» Заговорил я, когда Дорос уже вел корабль к крейсеру на посадку. «Что вам ближе к сердцу? Батарейки или минералы?» «Батарейки проще», — высказалась Мальвина. «А чего же вы вчера этого не поняли?» Вдруг почти закричал я. Кадеты вздрогнули и с удивлением посмотрели на меня. Я продолжал. «Вы, 2 новичка, имеете совесть критиковать Виктора, который еще задолго до вас и меня учил людей сживаться и учиться. Вы вешаете на него ярлыки и слушаете чужие сплетни от тех, кто у него никогда не был. Он дал вам ответственное задание – сделать несложную, но важную работу. Вы ее просрали. И кого обвинили? Его! Я с вами всего полдня, и уже вижу, что вы отлично разбираетесь в железе реагентах. А ведь до него вы бы сутки потратили на поиски нужных вам вещей. Ты!» Я указал на насупленную, но уже слегка покрасневшую девушку. «Взлетела с крейсера, как нормальный пилот, хотя этот корабль вообще не откалиброванный. А ты?» «Даже не пискнул, когда я сказал парковаться без сети и автопилота. Вы уже научились многому, но продолжаете ныть, как капризные дети. Хоть режьте меня, но я никогда не поверю, что вы этому учились до Викториуса. Я был его учеником. Я, как и вы, мусор разбирал и боя не видел, пока мои товарищи занимались более интересными вещами. Посмотрите на меня сейчас. Думаете, я сам до всего допер?» Я сел на лавку, когда корабль уже остановился в ангаре, и тише добавил. «Сволочи вы неблагодарные. Вот вы кто. Он к вам как к родным. А вы...» Я вышел со скорбным видом и отнял у них все права на корабль. Доплелся до первых дверей шлюза, широко улыбнулся и весело, насвистывая брунинский марш, пошел в рубку, где надеялся выпить и перекусить. Ник уже был там и развлекал Виктора, по крайней мере последний хохотал, как Санта-Клаус из мультиков, глубоко и заливисто. Я услышал лишь окончание речи. А она такая слезы по лицу размазала и отвечает: «Прости, я так больше не буду». Дальше они снова залились смехом. «О чем болтаете?» Я взял со стола тарелку с пищевым брикетом. Ник рассказывает, как он эту мелочь морально насиловал. Ревели оба, но, надеюсь, не зря. «Да я своих тоже до ступора довел. Ты слышал, что они тебе рассказывают?» «Ясен-красен», – возмутился человек. «Я эти слухи сам распускал через рекрутера. Я ж как фильтр у них работаю. У меня изначально группа была в 10 рыл. 3 слились на первой неделе». «А почему у нас такого выбора не было?» – возмутился Ник. «Потому что у тебя голова как шарик воздушный, пустая». Виктор потрепал лысого Хаммера по черепу. «Отпустил тебя на месяцок-другой, и ты лидера Чалов грохнул, да товарища подставил, и бабу его кокнул». На последнем слове Виктор осекся. Ник же смутился, а я, вероятно, немного покраснел. Не из-за его выражения, а из-за совести и ее угрызений. «Извини, Серый, если по-больному попал». «Нормально, я переживу». Но, несмотря на мои слова, я все же поднялся из-за стола и пошел к двери. «Ребята, не в обиду, но я пока один побуду». Глупая эта привычка – жалеть себя. Помощи от нее никакой, пользы тоже. Успокоение или смирение эта процедура тоже не приносит. Так чего же я постоянно к этому возвращаюсь? Больно на самом деле мне сделал не Ник, который убил Чару, а Виктор, который напомнил мне про все мои утраты. Я был никем в прошлой жизни, остался никем и в этой. Даже куча противников и врагов, достижений и уровней не улучшили мне настроение. Касательно нашего маршрута я ошибся. Мы летели просто по знакомым Виктору тропам. Так что, не долетев до системы Ростка, свернули вглубь неизведанных территорий. Капитан ни на день не ослаблял свою хватку и мучил всю команду скопом, помогая мне выбраться из меланхолии знакомыми ему методами. В свободное время я начал заниматься доспехами на пару с Вероникой. Мои мысли по поводу ее лидерства оправдались полностью. Система Экстранет, что обеспечивает нашу спутницу сознанием, быстро определила иерархию между пустыми доспехами и активным механоидом, обеспечив Веронику верными спутниками и дополнительным вооружением. 2 дня мы с Ником перестраивали нашу подружку из доступных средств, подняв ее уровень живучести примерно на треть, а также вооружили по полной программе. Зеро и Ноль же стали простыми самодвижущимися корпусами с ограниченными показателями, без оружия и дополнительных систем. Зато после недолгого обновления со стороны Вероники они научились управлять крейсером и значительно разгрузили нашу компанию от вахты. Виктор требовал больше рабов, и развлекал нас своими мечтами об армии из пустых роботов. А глядя на нас, курсанты клана все больше проникались важностью всестороннего обучения. Они видели, что механик Ник свободно занимается программированием и синтезом химии. Программист Вероника учится готовить и виртуозно пилотирует корабли. А злобный и ужасный Викториус может улыбаться и быть внимательным наставником. «Внимание, команда!» – загрохотал голос Виктора из динамиков. «Мы прибыли к пиратской станции. Наряд на задачи я вышлю каждому персонально. Кто попадет в жопу, выбирается самостоятельно, в средствах не ограничиваю. Кто подохнет, виноват сам. Кто провалит задание, получит запись в журнал обучения. Напоминаю, на пиратской станции нет ни правосудия, ни охраны. Сложность локации – уровень 90-й. Всем удачи, мы останавливаемся на сутки». Динамик немного пошелестел, после чего голос раздался снова. «И да, кому нужны расходные средства, заполняйте заявку на куратора. Деньги брать у меня лично, без посредников». Я повернулся к Нику и отключил плазменный резак. Хаммер сдвинул заготовку бронепластины Голиафа в сторону. «Наличка есть?» 1200 примерно. Подкинуть?» «Будь добр, а то после ферзя у меня на кармане осталось всего 30 кусков». В следующий миг на мой счет упал полтинник. «Да зачем так много?» «Ересь, еще заработаем. Не чужие же мы люди!» Махнул Хаммер парой свободных конечностей. «Ага, мы не люди!» Посмеявшись, мы вышли со склада и пошли в сторону рубки. «Раз нам задание от Виктора не упало, надо поговорить с ним наедине». Станция пиратов оказалась просто большой помойкой, где даже стены были выполнены в стиле или из настоящего мусора. Пар, влажный запах плесени и ржавчины, скрип напольных решеток и вечно мигающий свет в коридорах. Бумажные листы, валяющиеся повсюду, и легкий налет мха в углах. Мрак и ужас. Я с Ником шел впереди. За нами тянулись все курсанты Виктора. «Ты что тут ищешь?» — спросил я у Хаммера, когда мы вошли в первое помещение, что больше всего походило на автовокзал с его шумом и злыми личностями. Заметили нас очень многие. Впрочем, уровни наши они тоже заметили, так что напасть никто пока не рисковал. «Оборудование и оружие, а то уже пару жизней с неполным комплектом бегаю. А ты?» «Костюм. Я, конечно, очень люблю базовую шмотку, но она давно вышла из моды». «Ого, тогда и выпивку купи, обмоем обновку». Договорились. Я хлопнул Ника по плечу и свернул по стрелке в сторону администрации, если так можно выразиться, о пиратской станции, где власть, по большей части, в руках криминала и мафии. За грязной стойкой сидели сразу три мутного вида типа и играли в карты. Я проигнорировал их и сразу коснулся планшета и глазам своим не поверил. Когда увидел интерфейс в стиле мусорной кучи и старой электронной техники. Зуб даю, я точно видел среди антуража приемник времен СССР. Только вот не эксклюзивный дизайн меня удивил, а приписка в разделе «Статус клиента». «Павший Хеймс. Скидка черного рынка. 58%. Доступ к товарам. Элитный». «Что?» Я отпустил технику и посмотрел на персонажа из числа НПС. Затем постучал по стойке. Тройка недовольно оторвала взгляды от своего занятия, а затем они подскочили и приблизились. «Капитан Хеймс, нереально! Мы весьма рады вашему визиту!» Осклабился щербатым ртом Хаммер с татуированным черепом на весь лоб. «Большая честь для нас встретить вас на нашей убогой станции. Чем мы можем быть полезны?» «Из чего формируется скидка?» «Исходя из вашего рейтинга в обитаемых мирах, в процентном соотношении, разумеется. Вы ненавидимы Альянсом, а мы ненавидим его. А также вы враждуете с иными мирами, с которыми у нас не очень хорошие отношения. Так что враг врага – наш друг». «Скидка была бы и больше, но у нас тоже есть союзники, с которыми у вас не все гладко. Так что вы ищете?» «Никогда бы не подумал, что мои жуткие отношения с миром могут играть мне на пользу. Но, видимо, игровая механика держит определенный баланс. И если вас не любят в одном месте, в другом вас обязательно приласкают. Примерно час я занимался своими покупками. И все это время я понимал, чем же режиссеры игры привлекали на темную сторону игроков. Пираты покупали все найденное. Сломанное, битое и крафтовое. Наводили минимальный марафет, заменяли часть деталей. На выходе получалось довольно дешевое, но рабочее оборудование, которое можно было покупать со скидкой черного рынка. Для тех же, кто поднялся по их лестнице друга, открывались предметы типа раритет. Затем шел эпик и доступ к нелегальному апгрейду. Пример. На научной станции можно заказать спецмодуль для усиления определенных характеристик оборудования, допустим, за 1000 ИК. Здесь же вам предлагали хакнуть программное обеспечение, достигнув тех же результатов, и все за ту же 1000 ИК без учета скидки. Плюс продавались модификаторы, взломщики-отмычки и вирусное ПО широкого спектра. Но наиболее интересное из всего перечисленного – это коллекция из серии «Неизвестное производство». Редкие товары. Специфические. Помните, в начале своего пути я встречал скафандр неизвестного производства? Ага, не обратил я тогда на это внимания. И вот сейчас заметил. Легкое движение рукой и вуаля! Вы приобрели костюм скафандр неизвестного производства. Цена покупки с учетом скидки в 58% составляет 18 526 ИК. Получен и идентифицирован предмет. Брунинский боевой скафандр командного состава РАК. Производство завода Брунин Ж-2. Режим работы. Боевой. Космический. Встроенное оружие. Энергетические турели «Хищник-3». Урон. От 80 до 100. Прочность скафандра – 200. Прочность шлема – 120. Энергетический щит – 150 единиц защиты. Время перезарядки – 35 минут. Костюм имеет историческую значимость. Эффект – минус 50 к симпатии НПС Чалов. Ограничение по уровню – 100. Ограничение по расам – гуманоиды. Имеется 5 слотов расширения. Слот номер 1. Занят рацией ближней связи ГС-12. Внимание! Вы встали на скользкий путь. Любые сделки с криминальным миром снижают ваш общий мировой рейтинг. Эффект. Симпатия всех некриминальных структур уменьшается на 1 пункт. Вот так вот мне смешно. Как оказалось, история моего вида сохранилась в виде забытых шмоток и найденных артефактов. Запихнув базовый костюм в сумку, я тут же у прилавка переоделся и принял обновление интерфейса. Скупые линии и безликие блоки изменились на нечто более ажурное и хищное. Многие элементы уменьшились, открывая больше обзора, а некоторые виды изменились на новый лад подачи информации. Смысла в этом мало, но ощущение обновки усиливало. Я заполнил оставшиеся слоты расширения костюма. Купил 2 дополнительные батареи на турели. Один слот занял движок для полетов в космосе. Ускоритель. Не ахти какая система. На минут 5 она мне позволит летать управляемо. И последний слот заняла система мимикрии, что скроет мои данные от любого игрока до 60 уровня включительно. Жаль, мы не прибыли в систему 150+. Там-то стопудов шмотки как раз под мои новые параметры. Хотя и за совсем другие виртуальные цифры. Закончив свой шопинг и распрощавшись с НПС-пиратами, я пошел в сторону, откуда хоть немного пахло едой. Нашел шашлычную и вошел внутрь, заказал законсервированного мяса на 1 контейнер и 5 бутылок воркской огненной. За всю эту редкостную радость с острым привкусом пота я отдал как за батарею к турелям. Почти 5 кусков, с учетом доставки на крейсер. Ника рядом не наблюдалось, а пилинг его не брался ввиду отвратительной связи этой станции, где проще было поймать аудиоупор на канал, чем радиоволны ближней связи. Зато я заметил часть кадетов Виктора, что стояли около какого-то киоска и распивали напитки. Приняв решение немного пошутить, активировал режим мимикрии. «Внимание! Активирована система имитации данных персонажа. Укажите выводимые данные. Внимание! Система будет функционировать 1 час и только для игроков и персонажей ниже 61 уровня. Время восстановления модуля расширения – 66 минут. Расход батареи – 2 ТС в минуту. Данные приняты. Выходные значения. Человек. Барбадон Грачевский. 59 уровень. Клан Синий Кит». «Вот и ладушки!» Я потер руки, активировал шлем, который, к его чести, был реально боевым, без стеклянных элементов. Только узкие прорези с камерами обзора. Интерфейс вздрогнул и выдал тактическую информацию на мою сетчатку. «Кто опасен? У кого есть расчехленное оружие? Кто, как и я, в режиме мимикрии? У кого клан из числа врагов? А также 2 небольших экрана с целеуказателями турелей. В общем, много лишней информации». Сделав шаг из-за поворота, прошелся до скамейки, что была около кадетов, и, присев на нее, принял самую расслабленную позу, на которую был способен. Руки на борта, одна нога на второй, голова прокинута. Ну, все. Можно и уши развесить. Слышно их прекрасно, а делать мне особо нечего. Интермедия 7. Первая космическая станция клана «Неизвестен». Кабинет заместителя лидера. «Отчет», – спокойным голосом произнес властный и крупный ворк, сидящий в кресле, за которым был большой иллюминатор с видом на планетарную систему, где разворачивалось боевое построение вокруг 2 батл-крузеров. Ситуация вновь изменилась ввиду смены глобального сюжета. 2 игрока сильно форсировали события и прервали около 10 дипломатических квестов, которые мы выполняли. Саму же глобальную задачу они пустили по 2-му, самому нежелательному маршруту. Уже сейчас давление на верхние системы возросло на порядок. Население еще держится, но это ненадолго. Аналитики считают, что баланс вновь будет найден, но в ближайшие 2 месяца на это не приходится рассчитывать. Говоривший закончил, а на столе перед сидящим замом загорелась лампочка селектора, откуда зазвучал мелодичный женский голос. «Какие у вас сведения по 5-й цели? Из имеющихся у меня источников я знаю только о его прямой связи с нарушителем глобальной цепи. А вот по какой причине система квестов дала сбой и вообще допустила такую ситуацию, у меня ничего. И еще одно. Что у вас по Алому?» «У нас не намного больше информации, но слухи ходят о восстании системы игры. НПС во время обновлений бросаются на провалившихся, снижают рейтинги взаимоотношений. Контроль не изменился только у пиратов и агрессивных НПС. Но, насколько мы знаем, за это отвечает другой системный персонаж. Вероятно, он все еще на службе. Ну и, собственно, Алого мы во всем и обвиняем». «Ништяк, одни расходы», – посетовал ворк, впрочем, безо всякой злобы в голосе. «Что еще?» «Собирающаяся компания почти готова. Отчеты идут в нормальном режиме. Идем по максимальной бесполезной нагрузке. Готовы к худшему варианту, но с надеждой на лучшее. 2 батла – более чем серьезное подспорье в нашем вопросе. Марионетки уже передали добрые вести, и в ближайшие 2 часа цель сама прилетит к нам в ловушку». «Не забывайте о наших намерениях. Нам нужны заложники, а не разбежавшиеся по всей вселенной покойники». «Ни на минуту не забыла», – подтвердила девушка из селектора. «Вы, главное, меня дождитесь, я уже скоро подойду. Последние дела передам и к вам». «Подождем. Время еще есть». Ворк размял затекающие плечи и отключился лектор, после чего поднял глаза на человека перед ним. «Что по разработке металла?» «Более чем хорошо. Технология полностью ушла в наши руки. Монополию держат 3 подконтрольных лидера, а вот цель решила бежать». «Пусть бежит. От нее мы получили, что хотели. У нас же все готово». Нет». Человек замялся, словно он был виноват. «Мы по-прежнему не знаем рецепт 1 из ключей». В этот момент ворк резко мотнул рукой и скинул невинный селектор и часть оборудования со стола. «Так какого хера ты стоишь здесь? Какие вы получаете результаты? Вам надо угадать всего один элемент. Неужели это так сложно?» «Мы полагаем, что это не столько элемент, сколько закладка системы. Всего два персонажа показали свою причастность к этому ключу, и один не так уж и давно скончался по вине второго. У нас осталась только пятая цель». На слона я пришел в одиночестве. Связь я отключил намеренно. Настроение было отвратительное, а главное, меня снова одолевала уже родная меланхолия. Мне не хватало Зары. Я скучал по временам, когда мы летали малой группой на поиск приключений. Я вспоминал родителей и беззвучно страдал, переваривая свои чувства внутри. Очередная дверь открылась. Я бросил взгляд на Веронику, что занималась с Ноликом и Зеро. Внимание на меня было мимолетным, так что я спокойно прошелся в свою комнату, стянул новый костюм, бросил его на пол, упал лицом в подушку. Сон пришел быстро, и он был насыщен событиями, ибо был отражением моего прошлого. «Все нормально?» – спросила меня Зара. Я буквально почувствовал тепло ее голоса и интонации. Вспомнил ее, вспомнил и ситуацию. Она такая красивая, родная и далекая. «Как сказать?» – тихо ответил я. «Не переживай сильно. В первые дни это тяжело. Я понимаю, но потом ты придешь в себя». Снова она меня пыталась успокоить. Но в этот раз я переживал по другому поводу. Вокруг был наш старый корабль, звездонутый. Словно в легком тумане, в котором увязал неровный и желтоватый свет. Мы были в комнате девушки с ее глупыми лампочками, не приносящими никакого успокоения или чувства безопасности. Зато они не калечили ее мозги и чувства. Я встал и подошел к столу с горшком, где были высушенные слезы Зары. Зачерпнул горсть и высыпал сквозь пальцы обратно. Сейчас я ощутил всю суть этого биологического состава. Слезы горечи, слезы утраты, одиночества, тоски. Это песок боли и страха. Человека, который ни дня не проводил в радости. Зара подошла ко мне со спины и ощутил прикосновение Флоры. Вдохнул запах ее чистой кожи. Вспомнил про ее источники. Она была дитем своего народа, а я так с ней поступил. Как же я был глуп. «Прости меня», — сказал я. Мне было важно это сказать. Я не думал, что такая возможность предоставится у меня в реальной жизни. Так хоть во сне я сниму этот камень с души. «За что?» «За все. За лампу дурацкую, за чувство, что ты потеряла. За то, что упустил тебя из виду, когда должен был быть рядом». Я повернулся к ней и обнял крепко-крепко. Она отстранилась и непонимающе посмотрела на меня. «Сережа, я тебя не понимаю. Ты ничего плохого мне не сделал, и я не хочу тебя обманывать или обнадеживать. Между нами ничего нет и не будет. И тут не в тебе дело, а скорее во мне». «Будет, Зара, будет за что. Потом, и ты предашь меня, Виктора, Ника и Колю. Ты возненавидишь меня, а затем забудешь. Я за это прошу прощения и хочу его получить сейчас». «Тогда я тебя прощаю», — сказала она и непонимающе улыбнулась.